За ним потянулся и брат девушек. У самого порога он остановился и, повернувшись к нам, неожиданно подмигнул мне, улыбнулся и хлопнул себя по груди. «Надеюсь, ты выживешь», — сказал он, — «с тобой весело». Что его могло развеселить, я, честно говоря, не понял. Не моя же глупая выходка. Хотя именно его кинжал сейчас торчал в стене позади меня. Может, ему нравится метать кинжалы, подумал я. Брат же моих воительниц, посмотрев на них с какой-то странной ухмылкой, хохотнул и вышел вслед за отцом. «Курун», — буркнула Лия. «Еще хуже», — так же непонятно произнесла Нея. Но по тону произносимых фраз, да и тому фону, что излучало их мента-информационное поле, мне показалось, что девушки больше обескуражены и удивлены, чем напуганы или расстроены. Они явно не понимали, что сейчас случилось, а вот их брат, похоже, был в курсе этого, и это очень сильно злило девушек. Через несколько секунд мимо нас проскользнули три телохранителя отца девушек. Я думал, что они проявят хоть какие-то эмоции, но ничего подобного не произошло. Они просто обогнули нас, склонили голову перед Леей, Неей и, как ни странно, передо мной и вышли из таверны. «Ну и кто мне расскажет, что же здесь произошло?» — обратился я к столпившимся у входа своим друзьям. Все, не сговариваясь, посмотрели на саркалок, но обе девушки молчали. Правда, эта тишина длилась недолго. «Как только ты ушел, вместо них начал говорить Леневис, я заметил, что наши обе знакомые как-то слишком занервничали. Сначала я это отнес к твоему уходу, но потом понял, что к тебе это не имеет никакого отношения. Их внимание было направлено на что-то другое. И это другое зашло к нам в двери буквально через несколько секунд. Это был как раз тот смешливый паренек, который сказал, что с тобой весело. Это Грон, наш старший брат», — сказала Лия. «А, понятно», — кивнул оборотень. «Так вот, он что-то сказал им на незнакомом мне языке, и девушки послушно двинулись за ним. Он сказал, что в зале нас ждет отец», — теперь уже не тихим голосом прокомментировала слова Леневиса. «Мы не могли ослушаться прямого приказа отца». «Угу, я примерно так и подумал», — ответил Леневис. «Оставлять девушек в столь непонятной ситуации было неправильно, и мы двинулись вслед за ними. Я прикрыл их магически, а Трон контролировал ситуацию». Леневис переглянулся с наемником. «Правда, когда мы увидели тех, кто пришел поговорить с девушками, то поняли, что нам с ними точно не справиться. Но делать было нечего, мы уже вмешались в их разговор, хотя бы своим присутствием. О чем шла речь, я не понял, но никакой явной угрозы для девушек не было. По крайней мере, так все выглядело со стороны». Он посмотрел на меня, — до тех пор, пока на лестнице не появился ты. А дальше ты и сам все видел. Нам, думаю, добавить нечего. Остальное могут сказать лишь Нея с сестрой. И он взглянул на саркалок. Обе девушки молчали. «Ну, так что, вам есть что сказать?» — для проформы поинтересовался я, хотя понимал, что эти две упертые красавицы вряд ли что захотят рассказать, особенно сейчас. «Сейчас нет», — вдруг твердо произнесла Лия. Потом, немного помолчав, добавила: «После церемонии посвящения». «Ну что я говорил», — усмехнулся я, и прокомментировал ее слова. «Ну да, после этого непонятного посвящения, есть у меня подозрение, я и так все прекрасно пойму, и говорить мне ничего не придется, а если я погибну, то тем более. Я все верно понял». «Да, даже и не подумав что-то скрывать или как-то увиливать», — согласилась Лия. «Понятно», — кивнул я. «Когда хоть это ваше празднование должно произойти?» Девушки задумались, что-то подсчитывая в уме. «Через 2,5 местных месяца», — ответила Нея, — «но нам нужно туда прибыть через 2 месяца. Тебя должны будут проверить наши шаманы и допустить к посвящению. Но никаких проблем с этим не возникнет», — пожав плечами, продолжила она. «Очень многие захотят увидеть твою гибель, поэтому тебя пропустят без особых придирок. Даже на то, что ты чел, они закроют глаза». «Да, веселая перспектива, подумал я, многие захотят посмотреть, как я отброшу копыта. Что-то мне уже не нравится этот их праздник. А кстати, что это такое? В сети нет никакой подробной информации, только то, что все саркалы обязаны пройти посвящение, и это самое посвящение определяет их дальнейший статус в клановой иерархии. «Так вы мне расскажете, что это?» – спросил я у девушек. «Мы не можем», – ответила Нея. «Почему?» – удивился я. «Мы не знаем», – произнесла Лея, и я четко видел, что она не лжет. Опять возникло неловкое молчание. Девушкам и правда нечего было рассказать мне, и они смущались своего незнания. Видимо, все-таки в их мире было что-то укрыто покровом тайны даже от дочерей местного правителя. Отец приказал своим телохранителям убить тебя, но потом передумал. Почему? Всматриваясь мне в лицо, вдруг спросила Нея. Не знаю, честно признался я. Может, он видит несколько больше, чем вы или я. Все может быть. Протянула Нея, все так же сверля меня задумчивым взглядом. «Да и брату ты понравился», — поддержала сестру Лия. «Странно, обычно ему никто не нравится». «Да, странно», — согласилась с ней Нея, продолжая смотреть на меня. «И еще». И она четко проговорила. «Теперь ты равен по статусу любому нашему воину, и любой из них может вызвать тебя на поединок. Будь осторожен. До посвящения тоже нужно дожить». И посмотрела мне прямо в глаза. «Пожалуйста, не умри». Эти простые слова заставили меня здорово задуматься. В какую же историю я опять вляпался? Непонятно. И разобраться с этим я смогу только через пару месяцев, не раньше. Ну что ж, время есть. Подождем. Да и посмотрим, может, смогу выяснить что-то еще. И я уже гораздо спокойнее и увереннее посмотрел на двух сестер-саркалок. Таких необычных воительниц. «Прорвемся», — подмигнул я им. «Прорвемся», — подумал я про себя и посмотрел на дверь. «А теперь пора пойти посмотреть нашу резиденцию». И, не оборачиваясь, я направился к двери, ведущей из таверны, по дороге подхватив под руку Ралию и помогая ей идти. За мной последовали мои друзья, те, кто доверил мне свою судьбу, те, кто в этом далеком и необычном мире стал моей новой семьей. Семьей, которая и стала моим новым домом. Домом, к которому мы и направлялись. «Это недалеко», — сказал я, обращаясь непонятно к кому. И что было недалеко, никто сказать не мог. Эпилог. Нейтральный мир Гранкот прошло 5 минут. Тлок и его нейтралы возвращались в лавку, под крышей которой скрывалась небольшая резиденция их теперь уже бывшей гильдии. Бак был прав, Горбун не хотел менять прежнего места своей дислокации. Ему нравились как само расположение их здания, так и те скрытые подходы, что вели к нему. А в новом качестве его гильдии они могут играть такую же немаловажную роль, как и раньше. Но сейчас его больше занимало не это, а личность их нового главы. Он уже давно догадался, что этот чел не так прост, как кажется, но он все равно никак не мог подобрать к нему нужный подход и стереотип поведения. Бак был не слишком похож на знакомых ему нейтралов. «Так что вы скажете?» – спросил он у своих старинных друзей и партнеров, идущих рядом с ним. Это были те, кто помогал удержаться на плаву их гильдии, не залезть в ловушки, специально расставленные на них, и не свалиться в пучину кровавого хаоса воровских войн, в которые их постоянно пытались втянуть. «Он из наших», — уверенно произнес Руди, слишком специфичны его знания и умения. «Возможно», — согласился с ним бухгалтер, «только и в экономических вопросах уж больно хорошо он разбирается и оценку товара произвести может вполне прилично. Если он и из воров, то был никак не меньше казначея гильдии». «Нет», — помотал головой Тлок, «слишком молод». «Да и не слышал я, чтобы кто-то позволил бы уйти кому-то с такими знаниями. А вы думаете, его смогли бы удержать?» Руди посмотрел на старого тролля. «Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Помните случай с саркалками? И мне как-то не верится в чистое везение или случайность. Все может быть», — согласился со своим старым другом Горбун. Вдруг он остановился и посмотрел на до сих пор молчащего телохранителя. «Слонг, а ты что думаешь? Кажется, твое мнение несколько отличается от нашего». Слонг ответил не сразу, будто собирая факты в единую картину. «Судите сами». И, загибая пальцы, он стал перечислять. Простой чел, не маг, каким-то образом умудрился не просто организовать гильдию, но и стать ее главой. И зарегистрировал он не простую гильдию, а магическую. При этом недостатка в магах он не испытывает. Как мы видим, у него есть не только связи среди магов. Все поняли намек на девушек-магичек и молчаливого оборотня, которые присутствовали на переговорах, но и выход на различные специфические гильдии. Или вы все еще думаете, что в нашей лавке он оказался просто так? И он посмотрел на Горбуна и его подчиненных. Вам разве не показалось, что этот молодой чел уж слишком хорошо ориентируется в наших реалиях? И немного перефразировал свой вопрос. В ваших реалиях? Все верно, подтвердил его слова Руди, переглянувшись со старым троллем, мы ведь сразу подумали, что он кто-то из наших. Да и сейчас считаем так же. Сухощавый демон пожал плечами. Мнение-то не поменялось. Ну вот, согласился с ними телохранитель, и мы с моими парнями были примерно того же мнения, но только относительно его принадлежности уже не к вашей, а к нашей гильдии. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Бывшие воры кивнули. Слонг же продолжил. Мы вообще поначалу подумали, а не прошли ли мы с ним одну и ту же школу. Но слишком уж он молод. По крайней мере, внешне, да и способности к магии должны быть чуть больше. Поэтому, понаблюдав за ним, мы пришли к выводу, что нет, хоть его знания и схожи с нашими, но обучался он где-то в другом месте. В месте, где его недостатки смогли превратить в преимущество. «И что вы решили?» – спросил тролль. «Думаете?» – ответил Слоид. «Связи среди магов, манеры профессионального убийцы и навыки вора, умеет общаться и вести переговоры, разбирается в торговле, явно прослеживается аристократическое воспитание и несколько десятков поколений благородных предков за плечами», хотя он и старается тщательно скрыть все это. Манеры, которые не привьешь даже постоянным обучением и тренировками. Врожденная властность и управленческие навыки. Но главное, его умение слиться с толпой, пропасть за считанные секунды, раствориться буквально на глазах. И еще одно, исходящая от него непонятная угроза. Еще не поняли. И телохранитель вопросительно посмотрел на своих спутников. Увидев, что они действительно пока не понимают, о ком идет речь, четко произнес: «Тайная стража, только среди них можно встретить подобных уникальных специалистов, набранных не просто с улицы, а в среде преданных определенной гильдии аристократов, где с пеленок прививают чувство ответственности». Он немного помолчал. «Вы ведь сегодня уже общались с представителями подобных структур, а они, как я понимаю, почти сразу смогли рассмотреть в нем родственную душу. Ты говоришь о тайной страже одной из гильдий?» – тихо спросил тролль. Слонг пожал плечами. «Других вариантов у меня нет». И он посмотрел в направлении, где располагалась таверна. Вслед за ним туда же посмотрели и все остальные. И в мыслях у них был всего один вопрос. Во что же они ввязались? Никогда тайная стража не выпускает в свободный поиск своих агентов без веской на то причины, а в том, что она есть, никто не сомневался. Неожиданно Тлок, молча смотревший куда-то им за спину, произнес: «А ты знаешь, кажется, мы выбрали правильную сторону». В его словах было столько уверенности, что всем стало интересно, что же заставило столь подозрительного и осторожного тролля поверить в это. Поэтому они посмотрели в ту же сторону, куда смотрел тролль. С портальной площадки сходил самый большой отряд саркалов, который они видели в этом мире, и насчитывал он 18 нейтралов и одну запряженную карету. Есть у меня подозрение, что прибыли они в этот мир не просто так, в заключение сказал тролль и, развернувшись, спокойно пошел в направлении своей лавки. Нейтральный мир Гранкот прошел 1 час. Грон решил, что возможность осмотреть резиденцию своей новой гильдии у него еще появится, а сейчас ему необходимо позаботиться о том, где им сегодня с дочерью ночевать. Один из его знакомых дал пару адресов в этом мире, и он хотел посетить их до вечера, чтобы успеть переговорить с владельцами о возможности аренды жилья на продолжительный срок. Вот сейчас он и направлялся на окраину квартала наемников, когда услышал со стороны соседней улицы знакомый голос. «Грон, малыш, ты все еще здесь, какими судьбами?» Удивившись услышанному голосу и обращению, Грон повернулся в его направлении. «Так и есть». К нему, прихрамывая, спешил его старый знакомый, пожилой следователь из гильдии «Синие драконы» Демонтарок. А вслед за ним, стараясь выглядеть степенным и важным, шел его внук. Правда, при этом так странно и немного смешно перебирая ногами в попытках не отстать от деда, что из-за этого все его старания шли прахом. «Рад тебя снова видеть», — в ответ сказал наемник, — «в этот раз действительно рад. Обстоятельства встречи сейчас не такие трагичные, как в прошлый раз», — пояснил свои слова Грон. «Это верно», — согласился с ним старый демон. «А мы все из этого мира убраться не можем. Только закрыли следствие по вашему делу, как нам тут же подкинули еще одно, не менее занятное». «Ну», — усмехнулся Грон, — «жители наших миров всегда найдут чем вас, дознавателей, занять, найдут вам какую-либо работенку». «Так и есть», — согласился Таракы, кое-что вспомнив, спросил. «Ну а вы как с Силой, получилось устроиться?» «Я поговорил со своим другом, но он не сможет вас принять». «Правда, у меня есть еще пара вариантов». «Да не стоит», — махнул рукой наемник, «мы уже решили эту проблему». «А как?» — удивился следователь. «Молодцы. Честно говоря, не ожидал, что вы так быстро сможете выпутаться из этой передряги. Расскажешь. У меня есть тоже кое-что любопытное», — загадочно произнес пожилой демон. «Пойдем», — согласился Грон. Его сразу заинтересовали слова Тарака, что их в этом мире задержало еще одно дело. Каким бы ворчливым стариком ни был пожилой демон, но следователем он был отменным, и его просто так не оставили бы в этом мире расследовать какое-то второстепенное дело. Да и попросить он хотел своего старого друга кое о какой услуге. А тут он сам будто специально на него вышел. Судьба, решил наемник. Недалеко от того места, где они встретились, находился небольшой кабак. Туда они и направились. Грон знал, что в таких заведениях всегда есть пара защищенных от прослушивания комнат. В одной из них они и разместились. Неплохо, осмотревшись, оценил Таракы, повернувшись к своему внуку, сказал: «Обеспечь прикрытие, а то не доверяю я им». Молодой демон применил какие-то свои уловки и штучки и буквально через несколько минут отчитался: «Все чисто, можно говорить». Следователь кивнул своему молодому протеже и, повернувшись к Грону, сказал: «Ну, теперь можно относительно свободно и поговорить». «Можно», — согласился тот, но не успел и рта раскрыть, как Тарак остановил его. «Погоди немного. Сейчас мальчонка принесет нам вина, чтобы рассказ не пересушил нам горло, и начнем». Молодой следователь намек понял и исчез за дверью. И буквально через пару минут уже снова был в комнате. Сам он занес несколько бутылок вина, а за ним скользнула молодая служанка и выставила на стол мясную нарезку. Посчитав, что внук заказал недостаточно вина, Тарак что-то пробурчал в его адрес. Но тот почти никак не отреагировал на возмущенный взгляд деда, лишь отрезал: «Нам еще работать. Ну вот ты видишь, с кем мне приходится работать», — в шутку сказал Тарак и потянулся к столу. Налив по кружке всем присутствующим, он поднял свой бокал. «За встречу!» Сделал несколько глотков и практически сразу, без какого-либо перехода, заговорил с троном совершенно серьезным тоном: «Расскажи, как вы так быстро смогли найти себе новую гильдию?» Трон посмотрел вставшие очень внимательными глаза своего старого друга и ответил, не став ничего скрывать: уж слишком резко поменялся тон разговора следователя гильдии. И сейчас он нисколько не отличался от того, что был тогда, в особняке Ковина. Одной молодой гильдии нужны собственные наемники. Так получилось, что мы оказались знакомы с ее главой, хоть сами и не знали этого. Вернее, что именно он, глава гильдии. Вот он и предложил нам работу. Они сами вышли на вас, уточнил Тарак. Не знаю, пожал плечами Трон, возможно, хотя познакомились мы через одного моего соотечественника. У него с ними были кое-какие дела. Еще можешь что-то о них рассказать? Задал очередной вопрос следователь. Наемник не знал, говорить об этом или нет, но потом все же ответил, так как знал. Тарак именно тот демон, кто сможет распорядиться полученными сведениями именно так, как нужно. Их глава читал твой прошлый отчет и в курсе произошедшего в особняке. Вот даже как, задумчиво протянул пожилой демон. Это только подтверждает мои мысли. Ты о чем? Поинтересовался Трон. Следователь посмотрел на него долгим изучающим взглядом, а потом, тряхнув головой, ответил. Кому же сейчас доверять, если не своим старым друзьям? Он помолчал пару мгновений. Я о новом нашем деле. Интересно послушать, я не против, но как на это посмотрит твое начальство? Спросил у своего друга Грон. А, махнул тот рукой, никак оно не посмотрит. Все стараются прикрыть свои задницы и усидеть на тепленьком местечке. Сейчас ты все поймешь. Тарак не очень выбирал выражения, говоря о своем руководстве. Сейчас же он стал рассказывать. Сегодня тут вырезали практически полностью одну банду и руководивших ими магов одного из ковенов пожирателей магии. У Грона засосало под ложечкой, он, кажется, понял, что за дело разбирает Тарак. Слишком много нестыковок и неувязок. В вашем деле хоть было все относительно ясно. Пришла группа и вырезала всех подчистую. Здесь же было все несколько иначе. Складывается такое впечатление, что там работали два совершенно разных отряда и задачи, им поставленные, отличались кардинально. «Почему ты так решил?» – спросил у друга Грон. «Ну, смотри сам», – начал Тарак, правда, повернувшись в сторону внука. Он предупредил. «Поправишь, если я где-то ошибусь». Он немного помолчал. «Первые следы мы обнаружили на одном из нижних уровней. Там на отряд бандитов пару десятков голов при поддержке нескольких магов была устроена засада. Количество нападавших точно рассчитать не получается, но мои следопыты по восстановленной магической проекции говорят, что магов, сопровождавших банду, ликвидировали практически одновременно, тогда как плетения массового воздействия при этом не использовались. Что характерно, били наверняка, практически в упор. Получается, что нападавших было как минимум трое. Плюс поддержка. Банди перекрыли все возможные пути отхода, похоронив их под обломками камней. А это еще несколько нейтралов. Получается, в ударной группе были маги или вооруженные артефактами бойцы. Всю банду уничтожили менее чем за 10 секунд. Тарак переглянулся с молодым следователем. Хаем, интересно. Я как-то на это не обратил внимания. Пока сейчас не встретил тебя, есть одна любопытная деталь. Он задумался на пару минут. Да, чувствуется тот же самый почерк. Просто, надежно и эффективно. Ты о чем? Спросил Трон. Мы нашли следы одного из выживших. Думали, это случайность и его просто не заметили. Но теперь я понимаю, что это далеко не случайность и того специально отпустили. Через него они хотели выйти на остальную банду и их логово. Он снова помолчал. И вышли. Я-то думал, что было два отряда, а, похоже, все-таки один. Хотя нет, остановил себя Тарак, второй отряд все же был. Но обо всем по порядку. Выйдя на базу, где засела основная часть банды, здание оцепили и провели зачистку. И вот тут мы нашли кое-что интересное. И это указывает на еще одну связь с вашей историей. Что? Подался вперед Грон. Маги были прислужниками Ковина. Они переправляли рабов. Рабов-магов. А похищениями занималась сама банда. Понять это было несложно, тем более нам мягко, так сказать, намекнули на это. Наемник удивленно посмотрел на старого следователя. Нам оставили недвусмысленный знак. Три отрубленных головы в сейфе у главного мага, лежащие на куче ошейников подавления. Видимо, и эти кому-то перешли дорогу, пошутил Трон. Есть такое, серьезно кивнул следователь, уже давно поступали сообщения, что в окраинных мирах пропадают небольшие группы молодых и не очень сильных магов, но этому никто не придавал особого значения, они и раньше пропадали. Однако в последнее время эта тенденция значительно возросла, и не обращать на это внимания уже не получалось. И тут, бац, мы находим явную ловчую сеть, раскинутую на магов, но вырезанную подчистую. Похоже, тут были и маги Ковина, но думаю, сейчас они или мертвы, или уже скрылись. И старый демон пожал плечами. Однако это лишь часть истории. Дальше интереснее. В доме, где засели бандиты, была обнаружена темница. Но она была пуста. И, как утверждают мои специалисты, во-первых, в ней кто-то ранее сидел, а во-вторых, этих неизвестных из дома забрала вторая группа, прибывшая несколько позже первой. Он посмотрел на внука, как бы говоря, продолжая, и тот подхватил речь своего деда. Мы постарались выйти на след второй группы, благо они или не скрывались, или, что более вероятно, из-за тех, кто шел вместе с ними, просто не могли скрыться, но мы их нашли, и даже смогли отследить часть их пути. Но дальше след будто обрубается. Как это возможно, наши сказать не могут. Но по тому направлению, которое мы успели вычислить, у нас получалось, что направлялись они куда-то в сторону портальной площади. И молодой следователь замолчал. Такие вот дела, закончил за него Тарак. Трон сидел и думал, рассказать ли старому другу о том, что он сам узнал об этом деле. «Я тоже могу рассказать тебе кое-что интересное», — наконец решился наемник, «только это не должно выйти за пределы этой комнаты». И он пристально посмотрел в глаза своему старому другу. «Обещаю», — серьезно кивнул тот и, откинувшись на спинку кресла, приготовился внимательно слушать. «У меня есть информация по второму отряду и, возможно, частично по первому», — задумчиво начал Грон. «Откуда?» Удивился Тарак. «Это связано с моей новой работой», — ответил наемник, не став больше ничего пояснять, но следователю этого и не требовалось, он просто ждал продолжения. «Мне достоверно известно, что второй отряд вывел захваченных в плен магов, троих, девушку и двух парней, точно», — спросил Тарак. «Да», — кивнул Трон. «И кто же в них так сильно был заинтересован, что сумел найти их на этом окраинном мире?» — полюбопытствовал следователь. «Дед девушки. Я знаю только его имя. Рихар. Он ледяной эльфар». «Молчание. Мне этого достаточно», — тихо произнес пожилой демон. «Теперь многое становится на свои места». «Видимо, нет», — возразил ему Трон. «Мне также точно известно, что бандой и магами занимались другие. Кто, я сказать не могу, так как и сам не знаю». Тарак вопросительно посмотрел на капитана наемников. «О чем ты?» «Это те сведения, что сообщил мне тот, кто привел девушку к нам. С каждым часом все любопытнее и любопытнее», — проговорил следователь. И, будто размышляя, стал говорить. «Странные дела последнее время творятся как здесь, так и в центральных мирах. Появление непонятных гильдий и личностей. Активизировались ковины и разные банды. Наши аналитики вообще предположили, что начался передел зон влияния между какими-то влиятельными теневыми гильдиями, которые контролируют всю жизнедеятельность нейтральных миров. И это уже почувствовали многие владетели и главы гильдий. Они не хотят влезать в крупномасштабные разборки, которые наверняка начнутся, и, возможно, в скором времени. Лично же у меня создается впечатление, что они уже начались. И первыми в этот конфликт оказались втянуты окраинные миры, так как сильной власти ни у одной из гильдий тут нет. Вот так-то. А для того, чтобы как-то влиять на эти миры, нужно, как минимум, закрепиться здесь. А закрепиться тут смогут только сильные магические гильдии. Пожилой следователь замолчал, а потом неожиданно обратился к своему другу. «Так ты говоришь, молодая магическая гильдия?» «Да», — задумчиво ответил ему Трон. Он встал и, подойдя к Тараку, попросил: «Окажи мне услугу. Пробей информацию по некоему челу. Имя Бак. Возраст, от 20 до 25. Воин, разведчик, возможно, вор или убийца. Не маг. И кто это?» — спросил следователь. Трон посмотрел ему в глаза и ответил: «Глава той гильдии, что приняла меня к себе. Нейтральный мир Гранкот. Прошло 2 часа. Бак, я проверил все помещения, кроме одного. Отрапортовал мне, как только я вошел в нашу резиденцию, стоящий прямо у входа Мук». «Хорошо», — ответил я, — «а что за помещение тебе не удалось проверить?» «Зал источника», — ответил тот. «Чего?» — не понял я. «В доме есть помещение, в центре которого находится слабый по силе, но зато постоянный источник магии», — разъяснил демоненок, — «но это помещение закрыто абсолютным куполом. Я не смог в него проникнуть. Правда, канал поступления магической энергии я создать смог». «Молодец», — на автомате похвалил я его. «У меня были подозрения, что это может быть за комната, но я решил на всякий случай уточнить. Где это помещение?» «Прямо по коридору», — ответил Мук. «Ну что я говорил, как и предполагал, это комната, в которой обитала древняя сущность и в которой мы сражались с ней». «Что это?» — удивленно спросила у меня Тея. «Я чувствую оттуда сильное магическое излучение. Но ведь там ничего нет». «Есть», — ответил я. Все посмотрели на меня. «Там источник магии, правда, не очень сильный. И откуда он здесь взялся?» — удивилась Фирея. «Ну, я не маг, чтобы ответить на этот вопрос», — пожал я плечами. Девушки повернули голову к Линявису. Тот подумал и произнес: «Трудно сразу сказать, но я постараюсь разобраться». Тут в голове у всех присутствующих раздался мысленный голос Мука: «Вероятно, это месть за гибель какого-то бога». Эти слова прозвучали равнодушно и безжизненно. «Чего?» — оторопело спросил я. Да и остальные выглядели не менее пораженными. «Там убили бога», — уже более конкретно сказал Мук. «Кто?» — все еще с немалым изумлением обратилась к нему Тея. «Ну, если предположить, что все, кто входил в этот дом до нас, не возвращались, то единственным, кто из него вышел, был Бак. Значит, он». И Мук, потеряв интерес к нашему разговору, стал рассматривать ближайшую витрину, на которой лежала пара заряженных амулетов, хотя вчера они точно были пусты. Удивленные, изумленные, пораженные взгляды сошлись на мне. Посмотрев на друзей, я пожал плечами. То, что он бог, на лбу у него написано не было, и, развернувшись, пошел посмотреть, что же наделали симбиоты со вторым этажом. И почему я не удивлен? Услышал я за спиной слова Линявиса, а потом раздались его тихие шаги, нагоняющие меня. Нейтральный мир Ролан, дворец гильдии Темные маги. Кабинет главы гильдии лорда Нуракоса. Лорд сидел и читал предоставленный его секретарем отчет. Кто-то вмешался в его личные планы. Деятельность нескольких подконтрольных ему ковинов разрушена. Прервана поставка магического сырья для пополнения накопителей. Сорвалось покушение на дочь главы гильдии Ледяное пламя. Складывалось такое впечатление, что кто-то целенаправленно начал играть именно против него, лорда Нуракоса, и главу гильдии Темные маги, одного из старейших жителей нейтральных миров. Это особенно раздражало. Он впервые за долгое время не был в курсе того, что происходит, но вместе с этим в нем проснулось какое-то странное чувство, какой-то непонятный азарт и ожидание. «Ну что ж, поиграем», — мысленно потер он руки, достал пергамент и стал что-то писать. «Нейтральный мир Гранкот, где-то на нижних уровнях. Ты уверен, что это именно то место?» — спросил у меня Линявис. «Да», — сказал я, ощущая сильнейший магический фон вокруг нас. «Разве ты не чувствуешь?» «Ну», — протянул оборотень, — «есть что-то странное, но это не тот тип магии, с которым мне обычно приходилось иметь дело. И я полностью с ним согласен. Такой странный спектр лично мне встретился впервые». «Да, похоже, и не только мне». Мы с Линявисом решили проверить найденное глина и место с сильнейшим магическим фоном. Его мы нашли по выданным ею координатам, фон тоже присутствует, но, как и говорили бандиты, Это место какое-то странное. Взять хотя бы то, что Линявис сильнейшее местное магическое излучение практически не замечает, так же как и Лирос, который напросился с нами. А вот сама Гленая, артефакт бандитов, мое поисковое плетение и я сам прекрасно видим и чувствуем это место. Это было необычно. Но что еще более необычно, излучение шло именно отсюда. Не с нижнего или верхнего уровня, нет, именно отсюда. Сканировать пространство отдаю я команду кластеру и ментоинтерфейсу. Ничего, симбиоты, вы что-то можете сказать. Обратился я к тем, кто разместился в моем ментальном теле. Сначала тишина. Потом неожиданно раздался тихий и какой-то непонятно шепчущий голос. Рядом пространственная плоскость. Ясно, это мне ответили новые симбиоты, с которыми я еще не общался. Сможете ее открыть? Оттуда идет сильнейший магический фон. Потребуется время, ответили мне. Сколько? На ваш пересчет 57 минут. Ну, мы сюда добирались практически 3 часа, так что час уж сможем подождать. Нужно подождать, сказал я, обращаясь к своим. Как долго? Уже знающий мою привычку мало что объяснять, спросил Линявис. Где-то с час. Понял, вздохнул тот и сел у стены на землю. Лирос, удивленно взиравший на эту картину, хотел было задать какой-то вопрос, но Карнол мотнул головой, остановив его. Бесполезно, не ответит или будет нести какую-нибудь чушь. Лучше выполнить, что он просит. Как ни покажется странным, обычно он не подводит. Молодой маг посмотрел на меня, потом на оборотня, кивнул ему и пристроился рядом. Я решил пока отдохнуть и, казалось, только прикрыл глаза, как в моем сознании раздался голос симбиотов. Мы все сделали. Сев, я огляделся, но ничего необычного не заметил. И только потом до меня дошло, что смотреть нужно не по сторонам, а вниз. Это что? Проследив за моим взглядом, спросил Линявис. Не знаю, сейчас посмотрим. И я направился к прямоугольной шахте. Непонятно, подумал я, заглядывая внутрь. Там ничего видно не было. Я постарался приглядеться поглубже. Капсула стазис-поля активирована, неожиданно раздалось в моей голове. Я непроизвольно посмотрел в шахту еще раз и заметил быстро приближающуюся к нам точку. В сторону. Резко выкрикнул я. И вовремя, так как на том месте, где мы только что стояли, появилась какая-то странная серебристая капсула, которая, останься мы на месте, расплющила бы нас со стену. Лирос с Линявисом опять посмотрели на меня. Я все еще не знаю, пожав плечами, ответил я на их немой вопрос и подошел к этой странной продолговатой пульке длиной примерно 2,5 метра. На небольшом экране на ее поверхности начали, моргая, высвечиваться какие-то надписи. Частично я понимал, что там написано, но общий смысл до меня доходил плохо, так как все больше это были какие-то совершенно незнакомые мне термины и понятия. Через 10 минут вышла единственная надпись, которую я понял. Процедура реанимации завершена, но при этом ничего не происходило. Внезапно верхняя половина капсулы посветлела и стала прозрачной. Да, вот она, четвертая. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.